Глава 7. Глотая слезы, на лифте спустилась в фойе гостиницы. Меня никто не задержал, хотя я подсознательно ждала, что вот-вот разразится грандиозный скандал. Швейцар галантно распахнул дверь. Оказавшись на улице, глубоко вздохнула и направилась в сторону автобусной остановки. Внезапно позади послышался окрик. «Вероника Александровна!» Обернувшись, увидела Влада. Волк подошел ко мне и решительно взял мой чемодан за ручку. «Я вас отвезу, куда скажете». «Тебя послал Дмитрий?» — усмехнулась в ответ. «Нет», — он качнул головой. «Просто хочу помочь, позволите?» «Спасибо, справлюсь сама». «Вероника Александровна, вы ведете себя как ребенок. Посмотрите на чемодан. Ну и куда вы с ним? Это моя инициатива. Альфа об этом даже не узнает. Идемте, я отвезу вас». Прежде чем успела что-то ответить, оборотень, прихватив мой чемодан, направился на гостиничную парковку. Все случившееся меня словно подкосило. В душе и в голове поселилась пустота. Я просто последовала за ним, надеясь, что Влад не врет. Мужчина молча закинул мой чемодан в багажник, а затем галантно распахнул дверь автомобиля и помог мне сесть в салон. Влад не задал ни одного вопроса. В тишине мы отъехали от отеля. И лишь когда покинули центр города, Волк уточнил. «Вероника Александровна, куда вас отвезти?» «Просто Ника», — ответила я. «Но...» «Называй меня, пожалуйста, по имени». «Хорошо, Ника, куда едем?» «Не знаю», — пожала плечами. «Хм», — хмыкнул Волк. «Пока думаешь, давай где-нибудь позавтракаем». «Давай». Если честно, только покинув номер Дмитрия, я поняла, что возвращаться мне некуда. Прежняя квартира? А как все объяснить Кире? Ведь я ей солгала, что покидаю город, и запутываться еще сильнее в паутине лжи совершенно не хотелось. Прежняя работа? «Да кто же меня возьмет обратно после такого резкого увольнения, практически без предупреждения?» Выводы оказались неутешительными. Ни жилья, ни работы у меня опять не было. Невольно вспомнила тот вечер, когда впервые приехала в этот город. Правда, сейчас у меня были небольшие сбережения. План возник в голове внезапно. Я полезла в сумку и тут же мысленно чертыхнулась, осознав, что свой старенький мобильник оставила в тумбочке гостиничного номера. Но, может, это было даже к лучшему. «Влад, ты не мог бы дать свой телефон?» «Конечно. Мне в руки тут же протянули современный гаджет. Пароль 1501». «Интернет включен?» «Да». Открыв поисковую строку, быстро нашла сайт с рекламными объявлениями. Просмотрев квартиры, подходящие по цене, осознала, что они ужасны или располагаются за городом. Уже понимая, что на поиски жилья, как и работы, уйдет время, решила пока снять что-то на несколько суток. В этом направлении ассортимент был невероятно большим. Я очень быстро нашла то, что подошло мне и по расположению, и по цене. Позвонив и договорившись о встрече с владельцем квартиры, вернула Владу телефон и улыбнулась. «Прости, наш завтрак отменяется». «Да я уже понял, куда едем?» Очень скоро мы оказались на тихой улочке, вдоль которой стояли одинаковые типовые пятиэтажки. «Хороший район», — оценил мой спутник. «Спасибо тебе за все», — улыбнулась в ответ. «Может, мне с тобой пойти, мало ли?» — внезапно предложил Волк. «Не надо». Влад помог достать мне чемодан из багажника. Поблагодарив его еще раз, двинулась во дворы. На самом деле съемная квартира находилась неподалеку. Просто я очень не хотела, чтобы хоть кто-то знал адрес моего убежища. Проскользнув через двор, обернулась и пристально огляделась. Не обнаружив слежки, быстро вышла на центральную улицу. Пробежав через пешеходный переход, скрылась в арке между домами и оказалась в тихом уютном дворике. Пятиэтажки стояли прямоугольником, создавая некое подобие закрытой территории. Вокруг было очень зелено. В песочнице играли малыши под присмотром мам. У подъезда сидели бабульки, что-то бурно обсуждая. Я вновь обернулась. Осознав, что мне удалось обмануть всех, невольно улыбнулась. Быстро поднявшись в нужную квартиру, договорилась с хозяйкой и, как только перевела ей оплату, получила ключи. Оставив чемодан, отправилась в ближайший магазин и купила смачный кусок мяса, минеральную воду и свежую газету с объявлениями. Оказавшись дома, приготовила обед, плотно поела, а потом села просматривать вакансии о работе. О Дмитрии старалась не думать, решив постараться о нем забыть. Получалось весьма плохо. Едва стоило зажмуриться, я видела его глаза, в которых пылал янтарный огонь. Губы вспоминали наш поцелуй, а в голове звучали обидные слова, вызывающие слезы. «Ты лишил меня привычной жизни, забрал душу, занял мысли. Но я с этим справлюсь обязательно», — мысленно пообещала белому волку и себе, и вновь погрузилась в объявление. Выписав те, что подошли мне, решила завтра лично отправиться на поиски работы. Ведь телефона у меня не было, да и в ближайшее время явно не будет. Переодевшись в удобные бриджи и просторную футболку, включила телевизор и бессмысленно уставилась на экран. На душе скребли кошки, но я убеждала саму себя, что поступила правильно, и другого выхода не было. Внезапно раздался звонок. Подскочив, замерла, чувствуя, что сердце сейчас просто выскочит из груди. Трель вновь разнеслась по квартире. Я не знала, кто пришел, но почему-то показалось, что это очевидные неприятности. Промелькнула шальная мысль затаиться, сделать вид, что никого нет дома. А потом поняла, спрятаться навсегда в этой квартире не получится. Мне нужно искать работу, ведь мои сбережения ограничены. Да и потом, если тот, кто сейчас весьма настойчиво вновь и вновь нажимал на кнопку звонка, захочет, он дождется момента, когда я решусь покинуть свое убежище. Я подошла к двери. Трель повторилась. Встав на носочки, заглянула в глазок и увидела Дмитрия. Он нашел меня. Невольно усмехнулась. Мое бегство из отеля, как и от Влада, было лишь миражом, неким подобием свободы, которое мне позволил Белый Волк. Стало понятно, прятаться бесполезно. От этого самца мне не убежать. Я наивно полагала, что смогу это сделать, совершенно забыв, с кем имею дело. Открыв дверь, молча посмотрела на мужчину. В руках он держал большой букет белоснежных роз. Дмитрий шагнул вперед, и я автоматически отступила. Оказавшись в узком коридоре, оборотень закрыл дверь и протянул мне цветы. «Это тебе». Подхватив розы, молча прошла в комнату. Положив их на стол, села в кресло. Дмитрий вошел следом, уселся на диван и пристально уставился на меня. В его глазах я видела свое отражение. Мужчина не сводил взгляда, словно мы не виделись много-много лет. Внезапно он как-то просто и весьма искренне выдохнул. «Прости, был неправ». В ответ кивнула, потому что не знала, что сказать. Дмитрий грустно улыбнулся и промолвил. «Ника, я привык все и всегда держать под контролем, а тут... Сначала похищение, погоня, долгое разбирательство, поток обвинений в твою сторону. И все это при твоем полном молчании и нежелании говорить о прошлом. Да, надо было поговорить, но страх потери стал сильнее всего. Единственным моим желанием было защитить тебя. Да, я сказал не то и не так, обидел тебя и признаю свою вину. Прости. Прости, что не выслушал, не поговорил, что поддался эмоциям». Я смотрела на него и удивлялась. Сам факт того, что самец признал свою ошибку, было для меня чем-то невероятным. Дядя Потап никогда не извинялся, даже если был неправ. В лучшем случае он просто делал вид, что ничего не произошло, а в худшем убеждал меня, что я виновата во всем сама. Дмитрий резко встал, шагнул ближе, а потом, присев на корточки, крепко меня обнял. Я невольно прильнула к нему, чувствуя, как успокаивается сердце, отступают тревоги, страхи, а заодно и обида. «Ника, ты моя слабость, мое сокровище. И да, мне еще многому предстоит научиться. Взаимопониманию, терпению, идти на уступки. Я готов меняться ради тебя. И единственное, о чем прошу, это доверие. Пойми, ведь если бы ты сама все рассказала мне, ситуация бы сложилась совсем по-другому». «Ты хочешь сказать, что я сама виновата?» «Нет, думаю, что тут виноваты оба. Ты в том, что скрываешь свое прошлое. А я что погорячился, не смог усмирить самого себя и почти поверил чужим словам». Чуть отодвинувшись, Дмитрий погладил меня по щеке. «Почти поверил?» «Да. Твой уход остудил лучше холодного душа. Когда эмоции остыли, я сложил очевидные факты и понял, что в этой истории все не так. Ты оборотень, а брак с людьми у нас не приветствуется. Если ты сама добровольно согласилась стать женой Савельева, то почему сбежала? И деньги». «Я только потом осознал, что Игорь заплатил твоему дяде, но за что? Ника, пожалуйста, расскажи мне, как ты оказалась среди людей. Это очень важно. Мне кажется, что с тобой поступили несправедливо, и хочется понять, кто посмел это сделать». Я буквально таяла в мужских глазах, переполненных неподдельной нежностью. Дмитрий обнимал меня, как хрупкую ценную статуэтку. Его слова согревали мое замерзшее сердце и вновь заставляли поверить ему. И тут ко мне пришло осознание, что впервые мне кому-то хочется рассказать о своем прошлом. Тому, кто поймет все и, возможно, поможет. «Хорошо, я все расскажу». «Умница моя». Дмитрий коснулся губами моего виска и поднялся. Протянув ладонь, он предложил. «Ника, поехали домой?» «Домой?» «В наш номер в отеле. Там нам никто не помешает». «Мы можем говорить здесь?» «Можем», — согласился он. «Но боюсь, что мои люди привлекли слишком много к себе внимания, а оно нам не нужно». «О чем ты говоришь?» «Сама посмотри», — усмехнулся волк и кивнул в сторону окна. Не понимая, что происходит, подошла к балконной двери и распахнула ее. Сделав шаг, опустила взгляд вниз и хмыкнула. Во дворе стояло несколько черных внедорожников, которые смотрели здесь совершенно неуместно. Просто этот район города относился к тем, где живут в основном старожилы и каждого знают в лицо. Люди Дмитрия действительно привлекли много внимания. Старушки на лавочке выглядели весьма взволнованными. Они что-то обсуждали, бурно жестикулируя. Местная детвора сбежалась, чтобы получше рассмотреть новенькие блестящие машины. «Знаешь, ты прав», — обернулась на Дмитрия. «Твою охрану заметили и теперь долго будут обсуждать». «Ника, едем?» «Поехали», — согласилась я, понимая, это самое верное решение. «Только мне надо переодеться». «Конечно». Во дворе наше появление вызвало немалый ажиотаж среди местных сплетниц. Под многочисленными пристальными взглядами мы подошли к одной из машин. Дмитрий передал чемодан водителю, а сам положил букет на переднее сиденье и помог мне сесть в салон автомобиля. Заняв место рядом, волк обнял меня за плечи и прижал к своей груди. «Ника, Ника, если бы ты знала, как мне без тебя было плохо...» «Я ушла всего несколько часов назад. Для меня это время показалось вечностью», — признался мужчина и уткнулся лицом в мою макушку. Оказавшись в объятиях Дмитрия, прильнула к его груди и зажмурилась, ощущая, как душу заполняет уютное спокойствие. Да, я не ощущала запаха самца и не чувствовала истинную пару, но к этому мужчине меня тянуло. Несмотря на недопонимание и все сложности, рядом с ним просто было хорошо. Это казалось таким странным и необычным, но тем не менее отрицать очевидное глупо. «О чем думаешь?» — внезапно поинтересовался оборотень. «Как ты меня нашел?» — посмотрела ему в глаза. «Влад, да?» «Не совсем». Волк качнул головой. «После твоего ухода, ошеломленный случившимся, я не сразу сообразил, что нужно было послать за тобой охрану. Когда дал приказ найти тебя, приехал Влад, и на нем отчетливо ощущался твой аромат. Он отнекивался как мог, а потом признался, что отвез тебя, но обещал мне ничего не говорить». «Но он же не знал, где находится квартира. Или Влад за мной следил?» Дмитрий рассмеялся и поцеловал меня в висок, а потом качнул головой. «Волчонок, если что-то делаешь, надо всегда просчитывать все варианты. Ты звонила с чужого телефона. Чтобы выяснить адрес квартиры, потребовалось 5 минут». Прикусила губу, понимая, что не подумала о самом элементарном. «Да уж», — расстроенно вздохнула. «А мне казалось, что я предусмотрела все. «Милая, тебе от меня уже никогда не сбежать, запомни это». Дмитрий хитро прищурился. «А со всем остальным мы разберемся, справимся, переживем, преодолеем. Ты моя, а я твой навсегда. Мы теперь одно целое». «Это все так сложно». «Значит, сделаем простым». Мужчина наклонился и осторожно поцеловал меня. Невесомо, легко, даже можно сказать робко. Он нежно обвел языком мои губы, приглашая в игру, в которую обычно играют двое. Дмитрий не давил, не настаивал, давая право выбора. Принять поцелуй или отказаться. Моя ладонь сама по себе легла на его шею. И в то же мгновение я оказалась на мужских коленях. И теперь к нежным движениям присоединились некая жадность и торопливость, от которых моей крови мелкими искрами вспыхнула страсть, постепенно превратившаяся в лавину. В руках Дмитрия, забыв обо всем, я растворялась в незнакомых эмоциях, уже не понимая, где он, а где мы. Обжигающие поцелуи, горячие ладони на моем теле, тяжелое дыхание, шепот. А потом машина остановилась, и очарование мгновения моментально разрушилось. В один миг ко мне пришло осознание, что я сижу на мужских коленях со спущенными на плечах бретельками, а сильные ладони Дмитрия бесстыдно гуляют по моим бедрам. Да и на белом волке рубашка почему-то оказалась расстегнута. Ой, я быстро пересела на сиденье, покраснев до кончиков волос. Низко опустив голову, стала спешно приводить свою одежду в порядок. «Ника, мы же тут были не одни», — расстроенно прошептала я. «Как же стыдно». «Тш». Дмитрий коснулся рукой моего лица, вынуждая посмотреть на себя. «Ника, все нормально. Но я тебе говорю, что все в порядке, и стыдиться абсолютно нечего. Знаешь, ты сводишь с ума». Прежде чем я успела хоть что-то сказать, он клюнул меня в губы и, выскочив из автомобиля, протянул ладонь. «Идем». Как только я оказалась вне машины, Дмитрий приказал водителю. «Цветы и чемодан подними в номер». А затем решительно повел меня к входу отеля. Я украдкой бросила взгляд на своего спутника. Оборотень был весьма довольным. А еще он успел застегнуть рубашку и пиджак. И сейчас выглядел безукоризненно. Как ему удалось так быстро привести себя в порядок, так и осталось загадкой. Едва мы вошли в лифт, и дверцы закрылись, меня прижали к стеклянной стенке кабины. Дмитрий скользнул губами по моей шее и сообщил. «Волчонок, боюсь, что моего терпения надолго не хватит. Поэтому готовься к тому, что скоро наш брак станет не только формальным, но и реальным». «А моего мнения по этому вопросу ты спросить не хочешь?» — уточнила я, немного растерявшись от его слов. «Хочу, но не буду». Дмитрий заглянул мне в глаза. «Нас тянет друг к другу. Страсть уже полыхает вокруг. И для меня все очевидно. Я понимаю, что ты пока не готова и настаивать не буду. Но с сегодняшнего дня мы спим в одной кровати. Так ты быстрее ко мне привыкнешь». «Ну уж нет», — покачала головой. «Даже не надейся». «Упрямится». Волк рассмеялся, и тот лифт остановился. Взяв за руку, он повел меня за собой, вздохнув. «Ладно, к этой теме мы еще вернемся. А сейчас нам предстоит более сложный разговор». Рассказывать о прошлом было непросто, а еще я не знала, с чего начать. Дмитрий усадил меня на диван и наполнил бокал шампанским, которое уже стояло в ведерке со льдом. Протянув мне напиток, он настойчиво сказал: «Выпей, это сейчас тебе нужно». Спорить не стала и сделала один глоток, потом другой, а затем допила остатки. Забрав фужер из моих рук, мужчина поставил его на стол, а после сел рядом и пристально посмотрел мне в глаза. Глубоко вздохнув, я начала рассказывать о себе. Кем был мой отец, не знаю. Он погиб еще до моего рождения. За всю жизнь я не слышала о нем ни одного хорошего слова. Мама умерла во время родов. Меня отдали на воспитание в семью ближайшего родственника, двоюродного кузена матери, дяди Потапа. Как понимаешь, чужому ребенку тот не сильно обрадовался. Но отказать в просьбе приказе вожаку не посмел. На мое выгодное замужество у родственников было немало планов, но все они рухнули, когда моя волчица не проснулась. Тогда дядя договорился с неким человеком, которому сосватал меня. Я знала только то, что он не молод, богат, и о моей природной сущности даже не догадывается. Моим уделом было скрашивать его старость. Обеспеченный джентльмен решил приобрести себе игрушку. После этой фразы я отчетливо услышала клацанье зубов Дмитрия, но он не произнес ни одного слова, позволяя рассказать мне все сначала и до конца. Право выбора мне не дали, просто поставили перед фактом. И тогда пришлось сбежать. Так я стала жить среди людей. Мне казалось, что мой рассказ будет долгим, но все вышло как-то очень коротко, даже скомканно. Понимая, что мне сказать больше нечего, вздохнула. Дмитрий, который все это время молчал, уточнил. «Я так понимаю, это все? «Да?» — горько усмехнулась в ответ. «Мне казалось, что этот разговор будет весьма сложным, а на самом деле вся моя жизнь уложилась в нескольких предложениях». «Ника, скажи, ты так ни разу и не сказала, из какой ты стаи?» «Маленькие стаи, как моя, называли по имени Альфы, а большие чаще всего носили нейтральное общее название. Белые волки, черные стрелки и серый орион». Я подняла взгляд на своего собеседника и, немного замешкавшись, ответила. «Мой клан Руди». Дмитрий прищурился, а потом уточнил. «Насколько я помню, вожака зовут Андрей Руди? Черные волки?» «Да», — кивнула в ответ. «А вы знакомы?» «Очень поверхностно», — задумчиво произнес Белый Волк. «Ваш вожак всегда держится обособленно. Да и, мягко говоря, я не разделяю его взглядов на многие вещи. Впрочем, как и другие альфы. Андрей считает, что в стае должен царить патриархат. И у самки нет прав, только обязанности. Если не ошибаюсь, ваш поселок располагается где-то на юге?» «Не ошибаешься». «Получается, дядя решил продать тебя в качестве любовницы Савельеву Игорю?» «Да», — невольно обхватила себя за плечи. «Но тебе ли не знать, что брак человека и оборотня означает автоматическое изгнание из стаи? Дядя настаивал, что ни один самец видеть меня рядом с собой не пожелает, ведь моя волчица не проявила себя, а значит, на защиту Альфа рассчитывать бессмысленно». Глаза Дмитрия потемнели и стали казаться черными. Он сжал руку в кулак с такой силой, что побелели костяшки. «А ты сама с Альфой разговаривала?» С губ Белого Волка сорвалось утробное рычание. Невольно отшатнувшись, посмотрела ему в лицо. Человеческие черты расплывались, зверь рвался из-под контроля. Из-за ярости Дмитрию едва удавалось сдерживаться от того, чтобы не перекинуться в волка. «Ника, я жду ответа». прекрасно понимая, что сейчас лучше не спорить с самцом, выпалила. Нет, не успела. Когда дядя Потап заявил, что мне нужно подтвердить свое добровольное желание покинуть стаю, я категорически отказалась. Он пришел в ярость и накинулся на меня. «Что?» Дмитрий вскочил, и сейчас я поняла, что он раздался в плечах, а на щеках выступила белоснежная шерсть. «Этот волк ударил тебя?» «Нет, ему помешала тетя Лиля». В волчьем взгляде промелькнул немой вопрос, и я пояснила. «Супруга дяди Потапа. Она вмешалась и остановила его, а потом по приказу мужа заперла меня в комнате. Когда-то я стащила ключ, и он очень пригодился. Мне удалось подслушать их разговор. Тетя предложила использовать настойку из здравника, мол, под его воздействием скажу все, что нужно. Я сделала вид, что выпила чай на травах, а сама той же ночью сбежала». Дмитрий зарычал, вскочил и быстро выпалил. «Ника, ты отдыхай. Мне надо размять лапы и выпустить пар. Но не сейчас, волчонок. Просто знай, больше никто и никогда не посмеет тебя обидеть». Дмитрий быстро покинул номер отеля, оставляя меня в одиночестве. Я невольно задумалась, а правильно ли поступила, открывшись ему? Что же теперь будет? Решился ли вопрос с моим якобы женихом? Ведь я даже не поинтересовалась, чем все закончилось. Эх, Ника, зря ты всколыхнула прошлое. Я невольно терзалась в сомнениях. Надо было и дальше молчать. Проблем теперь станет еще больше. Дмитрий явно в ярости от услышанного. А если он захочет поговорить с Альфой нашей стаи, вожак может потребовать моего немедленного возвращения, ведь я покинула поселок без его ведома, фактически сбежала из стаи. Хотя для истинных пар эти законы не действуют, но у меня же нет волчицы. Уткнувшись лицом в ладони, тяжело вздохнула. На душе было так паршиво. Воспоминания разбередили те чувства, что я прятала даже от себя. Хотелось вновь обо всем забыть. Понимая, что вряд ли смогу теперь уснуть, направилась к двери. Открыв ее, увидела Влада. Волк поднялся с диванчика у окна и спешно подошел. «Вероника Александровна?» «Мы же вроде договорились», — вопросительно посмотрела на него. «Или мне показалось?» «Но не думаю, Альфе это не понравится», — оборотень качнул головой. «Не переживай, этот вопрос я с ним решу. А сейчас ты бы не мог, пожалуйста, принести чашку чая?» «Конечно, какого?» «Того самого», — хитро улыбнулась. «С волшебными травами. Мне надо успокоиться. Дмитрий опять куда-то ушел. Хочу просто уснуть и обо всем забыть». «Сейчас дам распоряжение», — волк кивнул. «А ушел Альфа. Его зверь в ярости, ведь пара так близко, но ему не принадлежит. Дмитрию очень сложно сдерживать волка. Он ушел, чтобы не допустить беды. Не переживай. К утру, набегавшись по округе, Дмитрий вернется обязательно». «Надеюсь, что так и будет».